только предположение, что там имеется ксеноморф. «Кто?» – протянул Вежбовский. Хиггс наклонился к нему и тихо прошептал. «Это охота на клопов». Затем громче лейтенанту. «Ну и кто это такие, если они там есть?» Горман кивнул на Рипли. Она шагнула вперед. 11 пар глаз смотрели на нее, как ружейные прицелы. Бдительные, внимательные, любопытные и догадливые. Они оценивали ее, еще сомневаясь, отнести ли ее к таким же, как Берг и Горман, или еще куда-нибудь. Они не могли понять, нравится она им или нет, потому что они еще не знали ее. Ладно, остановимся на этом. Она положила на стол перед собой горсть крохотных дисков. Я продиктовала все, что знаю сама по этому вопросу. Здесь несколько копий. Вы можете прочесть их в своих каютах. Я медленно читаю. Эйпон слегка улыбнулся. Подразните нас немного. Да, расскажите нам предысторию. Спанкмейер прислонился спиной к взрывчатке, которой хватило бы, чтобы поднять на воздух небольшой отель, и устроился поудобнее среди зажигалок и детонаторов. Окей. Прежде всего, необходимо понять жизненный цикл этого организма. На самом деле там два существа. Первая форма появляется из споры, из такого большого яйца, и прикрепляется к своей жертве. Она внедряет в жертву зародыш и затем погибает. Это всего лишь движущийся орган воспроизведения. Затем... Это прямо от тебе, Хиггс. Хадсон усмехнулся, взглянув на старшего соседа, который ответил ему своей обычной равнодушной улыбкой. Рипли не видела здесь ничего смешного. Потом поняла. Эти люди все еще были уверены, что она описывает нечто, существующее лишь в ее воображении. Ей нужно запастись терпением. Похоже, что это будет нелегко. Вторая форма – эмбрион. Несколько часов живет в теле жертвы, созревает. Затем оно… Она судорожно сглотнула, внезапно почувствовав сухость в горле. Появляется. Линяет, быстро растет. Взрослая особь стремительно проходит через несколько ступеней развития, пока не принимает форму. Теперь ее перебила Васкис. «Все это здорово, но я хочу знать только одно». «Да? Где они?» Она показала пальцем на пустое пространство между Рипли и дверью, подняла большой палец и сдула воображаемого врага. Одобрительные возгласы и смешки раздались среди ее товарищей. «Вот так, Васкис!» Как всегда, Дрейк восхищался скромной кровожадностью своей партнерши. «Ее прозвали играющий убийца, и не напрасно!» Она коротко кивнула. «В любое время, в любом месте!» «Кто-то сказал чужой!» Хадсон расселся в кресле, от нечего делать, поигрывая в руках ружьем с особенно длинным и тонким стволом. Она подумала, что сказали нарушители закона, и записалась добровольцем. «Пошел ты!» Васкис погрозила технику пальцем. Он ответил, стараясь передразнить ее голос и интонацию. «В любое время, в любом месте!» Голос Рипли оставался холодным, как обшивка сулаку. «Можно вмешаться в вашу беседу, мистер Хадсон? Я знаю, большинство из вас рассматривает все это как очередную, типовую полицейскую акцию. Могу уверить вас, что это не так. Я видела это существо. Я видела, что оно может сделать. И если вы столкнетесь с ним, гарантирую, что вам не будет так смешно». Хадсон, ухмыляясь, помалкивал. Рипли переключила свое внимание на Васкис. «Надеюсь, что это будет так же легко, как вы думаете. Я действительно надеюсь». Их взгляды встретились. Ни одна из женщин не отвела глаз. Берг прервал их поединок, встав между ними и обращаясь к остальным членам группы. «Достаточно для предыстории. Предлагаю вам найти время, чтобы изучить диски, которые любезно приготовила для нас Рипли.